Азазель посмотрел на Баракиэля. Тот осматривал поле боя, нахмурившись. Верно, губернатор тоже заметил, что что-то не так, словно в пространстве между противниками есть какие-то предметы, невидимые, непонятные, и если не присматриваться, то их вообще не ощутить, вот совсем, кто-то очень хорошо их скрыл от чужих глаз. Зачем, это можно будет узнать только во время боя, который должен был начаться, как только меч, что парит над полем, упадет на землю. Все же было решено, что бой начнется именно так и никак иначе. Бог смотрел на своего сына, что парил на демонических падших крыльях. Библейский не понимал, почему Люцифер такой, какой есть. Почему он не может полюбить или, хотя бы, относиться к ним нейтрально. Зачем создавать целую расу, что усилится за счет душ людей. А о том, что демоны были созданы Лилитой Люцифером, Бог давно знал. Да, это очень сложная процедура. Однако яблоки с древа могли дать необходимые знания, а их, как известно немногим, украла первая жена Адама, Лилит. Неважно, что у тебя за чувство к этой бабе, она предала тебя, украв ценность. Если она будет, убей без промедления, вспомнил слова Алкида Бог. Сейчас мужчина жонглировал не десятью, как раньше, а 8 мечами. Это поведение не было характерно для ангела, что обычно собранный невероятно серьезен. Михаил, отец посмотрел на своего сына, который выглядел каким-то грустным. Архангел покачал головой и натянул улыбку. «Да, отец, нет, ничего», — отмахнулся библейский и посмотрел на меч, что висел над полем битвы. Как странно, смогли договориться дать сигнал к бою. Однако клинок мог сорваться когда угодно, в любой момент, любую секунду. Неожиданно Алкид подбросил все мечи в воздух. Из его спины выросли 6 серебряных рук, которыми он схватил мечи. Природными же конечностями он схватил оставшиеся 2. Крылья ничуть не мешали мужчине двигать дополнительными руками. Такая реакция. И тут меч сорвался вниз на огромной скорости. Спустя всего лишь 3 секунды он вонзился в землю, давая сигнал к бою. «Щиты поднять!» — закричал Алкид, смотря на бога. Немедленно. Человек взмахнул своими крыльями и переместился на несколько рядов глубже в войска, где были лучники и маги. Сегодня он командовал ими, а Михаил – пехотой. Сам бог не мог вступить в открытое противостояние, поэтому лишь накладывал поддерживающие заклинания. «Щиты поднять, братья!» Как только Михаил выкрикнул эту фразу, все войско ангелов покрылось панцирем из каплевидных щитов бело-золотого цвета. И сразу же после этого со стороны демонов падших и светлых полетело огромное количество магии, принявшей разную форму. Лучи, шары, вихри, стрелы, все начало стучать по щитам. Падшие тоже быстро среагировали, однако залп со стороны демонов неплохо проредил их ряды. Однако и у ангелов были потери, а затем, со стороны тыла ангелов вылетело 3 огромных шара, которые горели белым пламенем. 2 были направлены на демонов, 1 – на падших. Сгустки столкнулись с целями и лопнули, извергая из себя раскаленную плазму, что покрыло вражеские войска. Эта жидкость плавила броню и плоть, а также магические барьеры и защиты. Часть войск сатаны обратилась в лужи, но эта часть была небольшая. Левиафан движением руки заставил застыть плазму, однако это потребовало больше сил, чем обычно. А затем со стороны падших полетели копья и стрелы из света, которые начали барабанить по щитам. И сразу же в небо со стороны ангелов ударила молния, которая изменила курс и направилась в сторону демонов. Позади снарядов было много серебряных точек, которые извергали из себя белые снаряды, что вгрызались в ряды падших и демонов, поливая нескончаемым потоком. «Святые мечи!» — крикнул кто-то из стана демонов. Асмодей сразу же направилась на перехват молнии, а Левиафан создал купол из льда, который начал принимать на себя урон от мечей, что сыпались с небес. Падшие же были защищены Баракиэлем и Кокабелем, которые сбивали мечи с их курса, с помощью самонаводящихся мечей из света и молний. Молния со стороны ангелов врезалась в Асмодей и понесла ее куда-то в сторону небесного воинства. «В атаку!» — крикнул Михаил, и все ангелы с боевым кличем устремились на демонов. Другая же часть столкнулась с падшими, что отдали тот же приказ, что и архангел. Заскрежетал металл, мечи бились о доспехи и щиты, копья прошивали насквозь, а магия света играла яркими цветами иных стихий, чтобы встретиться с такими же заклинаниями, но уже со стороны демонов, которые яростно сражались. Кровь бурлила от адреналина, слышались боевые кличи и крики умирающих. Вот сквозь ряды демонов пролетел Михаил с 2 мечами, что прорезали мясо и доспехи, Попутно Архангел поливал врагов дождем из стрел и копий света. Сандальфон просто двигался вперед, разрубая своим мечом целые толпы. Бог шел следом за ними, поддерживая заклинаниями и исцеляя раны. Плюс он был на передовой и мог помочь тем, кто был в радиусе действия его магии. Все же ослабленный бог не мог очень многого. Азазель углубился в ряды ангелов и начал вырезать беспомощных в ближнем бою магов и лучников. Рядом с ним был Кокабель, который яростно рубил своим мечом всех попадавшихся на пути светлых. Теперь большая часть боевых действий переместилась на землю, хотя в небе все еще сражалась часть войск сторон. Вот ударом меча генерал падших убил сразу двоих, а Азазель проткнул сразу троих своим копьем. Это была резня, должна была быть, но прямо перед падшими ударила серебряная молния, и из облака пыли вылетела Асмодей со сломанными руками и ногами, которые на глазах заживали. Ее лицо излучало экстаз. «Да, я хочу еще». Кокабель покачал головой и кашлянул, а Азазель лишь вздохнул, чтобы потом заскрипеть зубами от напряжения. Он заблокировал удар одного из святых мечей Алкида, который был этой молнией. Затем падшему пришлось быстро создать меч и заблокировать второй клинок. Подскочивший на помощь генерал смог взять на себя лишь два меча. Гнусавая улыбка играла на лице ангела, что непринужденно смотрел на мужчин. Асмодей же прыгнула прямо вперед, устремив свои кулаки в лицо Алкида. Однако четыре меча пронзили ее насквозь. Поворот руки, и вот двое падших летят спиной вперед, расправляя крылья. Асмодей же была стряхнута с мечей. «Хозяин, я хочу еще!» Алкид дернулся, как и Азазель с Кокабелем. Демон стояла на коленях перед ангелом и лизала тому ботинки. «Извините, что за хуйня?» — прямо спросил Кокабель, который был в шоке от увиденного. Впрочем, губернатор не отставал. «Я хочу, чтобы вы нанесли мне больше боли. Пожалуйста, хозяин». Алкид задумался, а затем хмыкнул. Указав мечом куда-то в сторону, он посмотрел на демона. «Спрячься где-нибудь, а после боя найди меня, и тогда я подарю тебе столько боли, сколько захочешь, малышка», — соблазнительно произнес ангел, поднял Асмодей и куснул ее за ушко. Та мгновенно убежала куда-то вдаль. Азазель вздохнул и перехватил копье, направив острие на Алкида. Однако тот смотрел куда-то вверх. «Азаза, смотри!» Кокабель показал пальцем в небо, где образовывалась щель. Из нее вылетел человек в окровавленной броне, а за ним летело семь осколков какой-то вещи. «И пал Артур в борьбе драконов», — произнес Серебряный, убирая мечи в серебряные порталы. «Летите к своему отцу немедленно. Сейчас начнется то, что люди называют бойней». И сразу после слов Алкида на поле боя влетели двое. Огромные драконы, что сцепились в клубок. Вокруг них была настолько плотная аура, что она превращала в пыль всех на пути двух ящеров. Драйк и Альбион. Небесные драконы, что плевали на законы и порядки других. Алкид быстрым движением достал из белого ящика толстую цепь и метнул в сторону дерущихся. «Если они раззадорятся, то нам конец», — прикрикнула Зазель, видя, как целую тысячу падших испарило от пламени Драйга. «Придется объединиться и всеми силами ударить по ним, иначе всей нашей фракции конец». «Ты с ума сошел!» — крикнул Кокабель. «Нас больше, мы сильнее, и сейчас нам нужно воспользоваться шансом и раздавить ангелов и демонов. Это приказ, Кокабель», — сухо произнес падший и взлетел в небо. Генерал цокнул и полетел за ним, а Алкид лишь вздохнул и потянул цепь на себя. Сцепленные драконы разъединились, и Альбион рванул вниз, прямо к ангелу. Цепь лопнула, как только громадная туша врезалась в землю. «Альбион, дерись со мной, или ты испугался?» «Испугался?» — раздался рычащий голос вставшего на задние лапы дракона. «Я никого не боюсь, но ты, я слышал о тебе, человек, что по силе приблизился к нам, небесным драконам. Покажи свою силу, или ты сам испугался меня?» «О, нет, я давно готовился к бою с существами, что вам равны или даже сильней». Поэтому Алкид выдохнул, и его волосы начали искриться, как и все тело. «Я сразу буду серьезен. Никогда бы не подумал, что стану с тобой по одну сторону баррикад, папочка», — произнес брезгливо Люцифер, смотря на огромного красного дракона, что излучал превосходство и силу. Позади утренней звезды, бога, Азазеля и их приближенных парила огромная армия объединенных сил трех сторон. «Целая армия против меня одного. Я польщен, действительно польщен», — Библейский вздохнул. Не хотелось ему, чтобы предсказание Алкида сбылось, однако сейчас он лично сдерживает Альбиона. Две молнии, белая и серебряная, сталкивались в небесах, выделяя огромное количество ауры, которое могло убить всех здесь присутствующих, кроме Драйга. Ну что же, Азазель выдохнул и прикрыл глаза. Он был назначен временным командующим армии трех сторон. В бой, и с боевым кличом со стороны войск Библии и с ревом со стороны Драйга, две силы столкнулись в битве, исход которой предсказать невозможно. Однако небольшая часть ангелов сейчас собирали осколки меча, что носил название Экскалибур, и хоронили смелого человека по имени Артур. Этот мужчина решил своими собственными силами остановить небесных, понадеявшись на силу своего клинка, однако без ножен. Он погиб, но его тело было на родине, а не на чужбине. Многие уговаривали его отбросить глупую затею, однако воин все равно пошел. «Я же герой, в конце концов», — сказал он Богу, перед тем, как уйти к драконам. «А герои всегда действуют безрассудно», — дополнил фразу Артур Алкид. И это было последнее, что сказал король Британии и владелец Экскалибура. «Глупец с сердцем героя, что решил в одиночку остановить угрозу, исходящую от двух небесных драконов». Две молнии сталкивались в небе, порождая звуковые и воздушные волны вокруг себя. Кулак, состоящий из чистой энергии, сталкивался с чешуей, которая лишь трескалась, а не разрывалась от ударов. Отражение. Ангел резко взлетел, ударив воздух. Альбион оскалился и своей лапой ударил Алкида по спине. Мужчина полетел резко вниз, но, взмахнув крыльями, он вернул равновесие и вновь поравнялся с драконом. Кулак врезался в раскрывшуюся пасть, однако, веном, ядовито-зеленого цвета, дыхание Альбиона накрыло Алкида в форме духа. Ангел взлетел, откашливаясь и тяжело дыша. Его фигура, состоящая из густой серебряной энергии, в некоторых местах стала прозрачной. Град ударов вновь обрушился на Альбиона, что принял их на скрещенные лапы. Чешуя треснула, а некоторые куски оторвались от урона, явив плоть дракона. Мощный пинок пришелся прямо в открытое место на лапе. Дракон взревел от боли, которую ему дарила энергия человека, что теперь проникла в плоть, распространяясь, подобно яду. Сам дракон выглядел помятым, с трещинами в чешуе по всему телу и разбитым в кровь мордой. Плюс, теперь он начал ослабевать, но всегда есть выход. Разделение. Сила наполнила тело дракона, а фигура Алкида стала более прозрачной, чем раньше. Раны начали затягиваться, однако усталость никуда не делась, и тут Альбион почувствовал жар по всему телу. На лице духа появилась улыбка. Мощный удар в живот заставил дракона извернуться и пинком задней лапы отправить человека далеко вперед. Тот перевернулся пару раз в воздухе, взмахнул крыльями и устремился к Альбиону. Кулак встретился с лапой, кулак с лапой, кулак с лапой. Ящер и человек одновременно атаковали друг друга с огромной скоростью. Фигура человека стала еще прозрачней, а лапы Альбиона покрылись трещинами и открытыми участками мяса. Вспышка. И перед Альбионом теперь Алкид в своей нормальной форме. Окровавленное лицо, тело, покрытое рваными ранами, что кровоточили, левый глаз заплыл настолько, что не видел, левая рука висела бесполезной культей, однако на лице человека играла улыбка. Вот это бой, произнес он и выплюнул изо рта кровь. Его ангельские крылья начали тускнеть. «Но ты проиграл, я думаю». Альбион взмахом крыльев приблизился к человеку и апперкотом отправил того высоко в небо. На это мужчина лишь усмехнулся и заискрил. Его окутала серебряная аура, а на теле появился огромный доспех, что был размером в половину Альбиона. Крылья ангела исчезли, однако в руке появился черный клинок. У дракона перехватило дыхание. Он знал, что собирался сделать человек. Яд Самаэля, даже небольшая капля могла сильно ослабить небесного дракона. А клинок в руках Алкида буквально источал эту самую отраву. Получай. Человек начал падать вниз на огромной скорости, раскрутившись, с мечом наперевес. Альбион рванул в сторону, пропуская противника мимо. Однако рука схватила его за хвост, а затем острая боль и жар пронзили дракона. Человек вонзал клинок в плоть Альбиона, и с каждым ударом ящер ощущал наступающую слабость. Задней лапой он схватил человека и бросил на землю, однако тот метнул свой клинок прямо в брюхо. Альбион не успел, меч по самую рукоять вошел в плоть. Хлынула кровь, а вместе с ней и невероятная слабость, что заставило дракона упасть вниз, на землю. Бой был прекрасен. Сквозь кашель и отдышку произнес Алкид, лежащий рядом с драконом. Его броня давно лопнула, вонзив свои осколки в тело человека. «Да, мы умрем здесь, но зато будет, что вспомнить после перерождения. Прощай, человек, прощай, дракон». И два существа, что своей силой могли убивать богов, одновременно закрыли глаза, вверив свою жизнь в руки судьбы. В то же самое время объединенная армия смогла победить Драйга, потеряв половину от общей численности. Под конец, когда дракон решил сжечь всех своим огнем, на его пути встали три демона. Левиафан своим льдом, Люцифер потоками двух энергий и Вильзевул своими мухами смогли остановить поток, однако и сами сгорели в огне. А так, больше потерь среди командующих не было. Бог сразу же, хотя и был изранен и весь в крови, смог затянуть душу Драйга в драгоценный камень. Черт, как Абиэль держался за окровавленный бок, пропоротый когтем мертвого дракона. Азазель смотрел на свои 8 крыльев, остальные были оторваны зубами Драйга. Михаил лежал на носилках, что держали другие ангелы, а Сандальфон парил с повязкой на глазу и перебинтованной правой рукой. Бог отказался от помощи, как и Кокобель. Сейчас есть дела поважнее. Библейский осмотрелся и увидел внизу, на земле, тело Альбиона и Алкида, что лежали рядом. Отец чувствовал, что душа дракона отходит, поэтому, не теряя ни минуты, он приземлился рядом с ними. Голубой сапфир поглотил душу Альбиона, который был мгновенно вставлен в белоснежную перчатку. Отправив две перчатки, красного и белого цветов, на небеса, Библейский склонился над еле дышащим Алкидом, что смотрел на Бога правым глазом, в котором почти погас огонь жизни. «И как?» – спросил он. «Драйга мы убили. Люцифер и его лейтенанты пожертвовали собой ради всех нас. Все же он твой сын. А Асмодей не появлялась?» Алкид закашлялся. Рядом с ними приземлился Азазель. «Не было ее, а что?» – втрескался по уши. Ехидно спросил падший, однако в глазах его мелькала небольшая обеспокоенность. «Просто она признала меня своим хозяином. Поэтому...» «Пусть идет в Японию, к Тамама». Голос Алкида стал настолько тихим, что часть слов просто терялась. Бог выдохнул и положил свои руки на изодранную грудь мужчины. Теплая святая энергия окутала тело человека, исцеляя раны и извлекая осколки доспехов. Однако Алкид не приходил в сознание. «Жить будет, но вот только...» «Проснется ли он?» – спросил Азазель, а затем подхватил своего отца, который начал падать. «Азазель, отнеси меня и его...» «Пожалуйста, к ангелам, я сам не доберусь, старость заела», — усмехнулся Бог. Губернатор улыбнулся и покачал головой, но внутри падший чувствовал, что Библейскому осталось от силы 2 дня, не больше, и после этого он исчезнет, и скорее всего, сам Бог знает об этом. Теперь в кабинете, где был Бог, сидел Михаил. С момента окончания битвы прошло 3 дня. Отец исчез всего лишь 5 часов назад. Архистратик теперь выполнял работу Библейского и следил за системой, к которой была предоставлена огромная инструкция. Информация о смерти отца стала шоком для всех архангелов, однако ангелам и душам ничего не сказали, боясь за их психическое здоровье. Теперь между 3 сторонами было объявлено перемирие. Драконы и война забрали слишком многих. Продолжи они войну, и тогда можно было бы распрощаться со всей Библейской фракцией. У демонов началась грызня за место Люцифера, в которой участвовали потомки предыдущих владык, даже Асмодей. Вот только, самой девушки нигде не было, как бы ее ни искали, ее не находили, словно она испарилась. Михаил, усталый голос раздался со стороны входа. Архангел поднял взгляд и улыбнулся. День назад очнулся Алкид, который сейчас стоял в дверях. Его обычная одежда была дополнена тростью, на которую он опирался, лицо постарело и покрылось небольшой щетиной. «Я пойду на пенсию. Прости, что не смогу помочь», — архистратик поднялся со стула, когда Алкид подошел к нему. «Ничего, ты заслужил отдых», — кивнул ангел. Человек поправил одежду архангела. «Проследи, чтобы небеса были проверены на дыры. Следи за системой, избегай ереси в церкви и тут, не дай наследию твоего отца пойти прахом». «Хорошо, хорошо, я все сделаю», — Михаил пожал протянутую руку Алкида. Тот улыбнулся. «Прощай». «Зачем прощаться? Быть может, встретимся». «Вот именно, может». Алкид зашагал к двери, где помахал архангелу и скрылся. Архистратик не знал, вернется ли он. Мужчина обладает особой печатью, что может переместить его на небеса, однако, захочет ли он? Но даже так, в памяти всех живущих здесь имя Алкид останется навсегда. Глава 10. Воспоминания. Небольшой город Кё, мирный и спокойный, он стоял неподалеку от Токио. Однотипные двухэтажные домики почти по всему городу, небольшой торговый центр и большая академия, названная в честь города, Кё. Не так давно, год назад, она была только для девушек, но новая политика администрации сделала ее общей. И вот уже второй год, академия является открытой для всех, поэтому новенькие парни не были в новинку, однако все равно оставались диковинкой, ибо соотношения были не в пользу сильного пола. 7-3 во втором классе старшей школы и 4-1 в третьем. Естественно, это настоящий рай для парней, однако реальность оказалась чрезвычайно жестокой ко многим в академии. Большая масса девушек крутилась вокруг своих идолов. Киба Юта, красавчик и джентльмен, таких еще называют бисененами. Вот вокруг него крутились целые вереницы девушек самого разного телосложения и возраста. Парень был со всеми одинаково вежлив, а каждая вторая, если не каждая, влажная фантазия девушек была с участием Кибы. Маскоты символ, Каника Таджо, миниатюрная девушка, учащаяся в первом классе старшей школы. Ее милота зашкаливает, поэтому она также не обделена вниманием со стороны как парней, так и девушек. Но с ней никаких фантазий не было. Каждый знал, что удар у Каника тяжелый и бьющий в самые уязвимые места. И заканчивал список идолов троица сестриц, ученицы третьего года. Риас Гримари, Акино Химадзима и Сона Шитари. Алые волосы, большая грудь, аура аристократки, глаза цвета неба, признаки иностранки Гримари. В то же время Акино отличалась черными волосами, собранными в конский хвост позади, большой грудью, которая идеально сочеталась с фигурой, вечная полуулыбка и взгляд, что заставлял сердца биться чаще. И на третьем месте стояла Шитари. Быть может, ее грудь и не была столь чудовищна, как у первого и второго места, однако аура и холодный взгляд, плюс красота прочно поставили главу студсовета на третьем месте в рейтинге сестер. И сейчас третье место стояло возле ворот академии, чего таить, сторожило их, чтобы ни одна подозрительная личность не проникла на территорию школы, и чтобы ученики, приходящие на учебу, были опрятны. Может, Шитари и выглядела слабой девушкой, но ее сила была много больше, чем у человека, ибо она, ее студсовет и клуб оккультных исследований во главе с Риас Гримари были демонами. Сона Ситри – это ее настоящее имя, и глава Кои были чистокровными демонами из влиятельных домов, а их свиты, перерожденные, при помощи фигур зла, технологии, что внедрила Джука Вильзевул. Она позволяла обращать почти любую другую расу в демона. Они были основаны на шахматах, поэтому глава свиты был королем, а дальше все зависело от силы и навыков обращаемого. Становился ли он конем или ладьей, решал король, используя необходимую фигуру. Каждому высшему демону выдавали один набор, поэтому поиск сильных кандидатов – важная часть любого молодого высшего. Но очень часто короли потакали своим желанием и фетишем, превращая фигуры в игрушки, используя на ком ни попадя. Да и отношение к перерожденным было ужасным. Сона потерла переносицу. Слишком много она видела таких демонов, поэтому ее мечта могла пойти прахом. «Прошу прощения, вы кто?» – спросила девушка высокого, огромного, что ввысь, что вширь. Парня с черными волосами и желтыми глазами, в мире с магией могло происходить самое разное, в том числе и странные цвета глаз и волос. Он был одет в школьную форму академии, однако глава студсовета никогда не видела этого человека тут. Да, именно человека. Простой человек, не маг, однако физически развит. «Одну секунду, госпожа Шитари», – учтиво кивнул парень и достал из кармана свой студенческий. «Да, для школы такого уровня удостоверения ученика были нормой». Сона присмотрелась, однако это был оригинал. «Морган Блейк, верно?» «Да», – парень кивнул и улыбнулся. «Второй год обучения. Сегодня, первый день учебы, поэтому вы могли меня не видеть, глава студсовета, однако я знаю почти все, что нужно, в том числе и класс, куда мне нужно. Могу ли я идти?» «Да, конечно». Морган прошел через ворота и исчез на территории школы. Шитари слабо улыбнулась. Вежливый и культурный, что никак не вязалось с внешностью шкафа. Такой человек мог великолепно подойти под роль пешки или даже ладьи, но сначала, слежка и проверка его качеств. Плюс, нужно было дать Риас знак, что этот человек уже занят, пока что. Иначе был шанс, что Гримарис наскока напрыгнет на новенького и завалит информацией. Прямолинейность, это в ее духе. Смотрите, что у меня есть. Новый выпуск убийственных доек. Фу, извращенцы, умрите. Такая бурная реакция со стороны учениц 11-го класса была вызвана тем, что лысый крупный парень достал и положил на парту порно-журнал. Иссей, Мацуда и Матахама, печально известные трио извращенцев. Почему? Так они на переменах в открытую обсуждают порно и разнообразные извращения, а еще подглядывают за переодевающимися девушками. За целый год они прочно закрепили за собой такое прозвище и презрительное отношение со стороны одноклассницы девушек из других классов. Об их похождениях уже ходили легенды, а каждодневный побег трио от разъяренного клуба Кинда уже стал привычной картиной для всех. «Замолчите, иначе я вас всех изнасилую в своем воображении», — прикрикнул парень в очках и напряг лоб. Девушки скривились и отвернулись от извращенцев. Коротковолосый шатен, брюнет в очках и лысый спортсмен, вот и все трио. Иссей, Матахама и Мацуда. «Ну, что, сегодня ко мне?» — спросил Мацуда у своих друзей. Только они хотели ответить, как прозвенел звонок на урок. Парни разбежались по своим местам, а Иссей грустно посмотрел в окно. Черт возьми, он поступал в эту школу, чтобы смотреть на королевские битвы за его тушку, а не прослыть извращенцем. Теперь его мечта о гареме махала откуда-то из-за горы и отдалялась все дальше. Так только не это, все девчонки крутились вокруг парочки красавчиков, что, небось, шпилит друг друга в задницу за школой. В этом Иссей был уверен, ибо все бесенены, заднеприводные, потому что у них нет девушек, хотя вот, бери любую. «У, хочу гарем», — застонал в мыслях Иссей и посмотрел на учителя, что зашел в класс и написал что-то доске. Сразу же после этого в класс вошел огромный человек с черными волосами и желтыми глазами. «Пожалуйста, представься», — произнес преподаватель. Иссей краем глаза заметил, как скривился новенький, хотя бы не бесенен, но спортсмен. «Это плохо, бейте тревогу, враг у ворот», — и кивнул учителю. «Меня зовут Морган Блейк, прибыл из США, чтобы учиться здесь. Увлекаюсь боевыми искусствами, книгами, компьютерными играми и сражениями на мечах. Обожаю холодное оружие». «Что-то еще, преподаватель?» А эта улыбка, что не сходила с его лица во время речи, бесит. Иссей сжал кулаки, кибо им было мало, теперь спортсмен иностранец. «Гайдзин, теперь класс задаст тебе пару вопросов, и мы начнем наш урок». Хёда подметил, что новенький скривился, но так, чтобы это увидел лишь класс, а взгляд, что он кинул, от него бросало в дрожь. Глаза буквально говорили: «Молчать, иначе выбью все дерьмо после школы». Однако увлекающихся парнями девчонок это не остановило. Морган Кун, шатен кожей, ощутил гнев Моргана, что улыбался, однако взгляд. Но это не остановило Кирю Айку, извращенку, что хлещет Рия, однако она девчонка, поэтому ей можно. Дискриминация по половому признаку. «Думаю, почти каждый тут хочет задать один вопрос. У тебя есть девушка?» «Есть». «Это все? А сколько ненависти вложил в эти слова Блейк?» Иссей бы, если бы встретил Моргана на улице, уже убежал бы, но девчонок это не остановило. И вопросы посыпались, как из рога изобилия. Урок закончился и учитель вышел из класса. Трио вновь собралось вокруг парты Иссея, а девушки окружили новенького. Тот усмехнулся, гадко усмехнулся и ударил по своему столу. «Я не собираюсь с вами общаться. Также, вас спрашивать ни о чем не буду. Забудьте о моем существовании, ибо я забыл о вашем». Поднявшись и растолкав опешивших девчонок, Морган подошел к извращенцам и протянул свою руку. «Морган Блейк к вашим услугам, господа». Парни переглянулись и по очереди пожали руки Блейку. Тот улыбнулся и зыркнул на девушек, что хотели подойти к нему сзади. Те ретировались. «Так вот, вопрос. Знаете беловолосого парня такого? Его еще кибой величают эти бабы», — потерев переносицу, произнес Морган. Парни синхронно кивнули. «Он гей?» — Матахама подавил кашлем смех, а Мацуда серьезно кивнул, как и Иссей. «Все красавчики гей. Это факт, неоспоримый». «Так вот», — заговорил громче новенький, чтобы его услышали. «Я видел, как киба шпилил взад нового члена студсовета, Саджи Геншира. Господи, я думал, что умру от увиденного. Да и тут прямо, в небольшом закутке». Волна странных вздохов прошлась по классу. Затем Морган начал описывать, как и где он их увидел, говоря, что они до сих пор там. Весь класс, за исключением Трия и Блейка, убежал куда-то. Новенький улыбнулся. «Ты ведь наврал им, верно?» Матахама сверкнул очками. Брюнет покачал головой. «Верно, однако это может породить слухи. Я же не зря изучал все местные легенды колоритных персонажей. Ахо-хо-хо, как жестоко!» Мацуда пожал руку Моргану. «Круто, чувак, ты лучший». «Да». Иссей тоже крепко пожал руку Блейку. «Братан, это было великолепно, да еще и таким голосом, уверенным и слезливым. Да ну, что вы, я просто сделал свою работу». Морган вернулся домой уставший, морально, но довольный. Во время перемен он заходил в разные классы, где не было Кибы и Саджи, и рассказывал истории о их похождениях. Это, естественно, породило слухи, а пиринг Киба Саджи стал самым обсуждаемым. И это за какие-то 2 часа. Да, Морган чувствовал себя прекрасно, особенно, когда провел перед лицом рукой. Его волосы стали серебряными, как и глаза. Устало вздохнув, парень упал в кресло и открыл бутылку пива, что стояло на столике рядом. Алкид, а это был именно он, откровенно веселился. Пенсия – это весело. Почему всякие Одины и Зевсы могут пинать болты, а он не может? Поэтому-то древний и поступил в академию, ради лузов, расслабона и стеба над бедными демонами. Эти сотни лет прошли очень быстро. Люминати были основаны и теперь составляют мощную силу, с которой приходится считаться всем, с редкими исключениями. 5 главных штабов, в Токио, Москве, Вашингтоне, Берлине и Каире. Были они очень хитро сделаны, прямо как у Йоко и в Киото, отдельное пространство, которое повторяет облик города, на основе которого сделан. Однако внутреннее устройство было иным. Технологии Атлантиды, что были у Алкида, успешно использовались и внедрялись в повседневную жизнь членов Ордена и их семей. Поэтому-то и нужны были особые пространства размером с ту же Москву. Орден насчитывал около 1 000 000 разумных, что сражались на благо людей. Все они были равномерно распределены по областям влияния. Во главе каждого штаба стоял потомок героя. В Москве – Иван Грозный, в Вашингтоне – Юлий Цезарь, в Токио – Сасаки Каджира, в Берлине – Беовульф, а в Каире – Карна. Они владеют оружием, что и их предки, поэтому недооценивать их – глупо и опасно, особенно Карну. Построен орден на взаимном доверии, как было в Атлантиде, Алкид залпом выпил пиво, где правил древний. Все же, имея шаблон, можно выстроить чуть ли не утопию. Нет, конечно, были и предатели, и двойные агенты, однако вся информация, слитая ими, была фальшивой. А затем крыс находили повешенными перед домами тех, кто их посылал и склонял на свою сторону. Но сейчас орден действительно был утопией. Практически, не без изъянов, но все же, верно, Алкид пытался таким образом возродить Атлантиду. Почти успешно. Почти. Множество пользователей Алкидусов и даже святых механизмов, Йокай, падшие, даже демоны затесались, это многоуровневая организация, что принимает любых, готовых верно служить людям. Всех кандидатов Алкид проверяет лично, поэтому в рядах Люминати демоны и падшие, только те, кто истинно желает помочь человечеству и готовых даже пойти против своих сородичей, но таких единицы, людей и Йокаев намного больше, потому что соорганизатором является нынешняя богиня всея Йокаев Тамаманомая, являющаяся также женой формального главы и матерью фактического. О детях Алкид мог говорить долго, одно только разочаровывало, лишь 2 сына и внук, все, и как бы ни старался древний, пока не было сдвигов в необходимую сторону. Старший сын, наполовину дракон и наполовину человек, Бенедикт обладал длинными волосами цвета стали и глазами ярко-желтого цвета. Телосложением он пошел в отца, 2 метра с хвостом, шкаф, однако с невероятно добрым характером и мирным нравом. Но если его разозлить, то темная сторона вылезет наружу. Если от Алкида у Бенедикта глаза, то от Киохимы управление голубым огнем и молниями. Однако, невзирая на возраст, полукровка так и не нашел себе пару, хотя к нему, да и он сам, ненавязчиво тянется Серафал Левиафан. Алкид чуть было не умер, подавившись печеньем, когда узнал об этом, чтобы сама владыка демонов. Впрочем, Бенедикт был знаменитым и одним из сильнейших магов Часовой башни, поэтому, ну, в этом мире возможно все. И пока 250-летний мужчина не показывал свою драконью сторону, и для всех является просто невероятно сильным магом, который по голой мощи превосходит даже свою мать, а там остак разрушать. Второй, младший, являлся главой ордена, потому что обладал необходимыми навыками и глазами своего отца, такие же, серебряные, как и цвет длинных, до пола, волос. Полулис, однако он смог полностью пробудить силу кицуне и дорасти до 9 хвостов. И это в возрасте 150 лет. Лисий огонь, приправленный энергией, страшная вещь. Им Тацуми владеет на превосходном уровне, благо учитель был хороший, строгий и серьезный, он, полная противоположность брату, собранный, ответственный, и это он подарил Алкиду внука, который являлся простым человеком. Древний помнит тот день, около 50 лет назад, когда Тацуми привел в дом вампира, точнее, полукровку, дампир женского пола. Елизавета оказалась невероятно стыдливой и скромной девушкой, но невероятно нежной и заботливой по отношению к семье и своему сыну. Серебристые волосы, чуть кукольное лицо и алые глаза, плюс точеная фигура. Тацуми нашел ее, брошенную на произвол судьбы своими родичами, недалеко от столицы Румынии, а оттуда уже привез в США, где жила семья Джонсон. Эта кроткая девушка смогла даже Алкида растрогать, который сначала хотел ее прибить, но сын не позволил, скопировав один из взглядов своего родителя. А потом, 17 лет назад, родился Ямато. Доставшиеся от отца длинные волосы цвета серебра, светло-красные глаза, небольшой рост и огромный ум. От кого, непонятно, но мальчик всасывал все, что связано с магией, как губка, воду. В 10 лет отец отправил его в Вальгаллу, где тот, за 7 лет, закончил и магическую школу, и университет. Да что там, сегодня он собирался покинуть Вальгаллу и вернуться домой. Черт, что там внук творит. Да и, Алкид прикрыл глаза, такой гений, да уж он точно в бабушку. Ах да, точно, сейчас позвоним. Вальгалла или Вальхалла, кому как удобней, огромный город со смешанной архитектурой. Наравне с современными небоскребами существовали здания и в скандинавском стиле, чуть переделанные, чтобы не было вырвиглазно. Дом для героев древних битв и валькирий, а также асов. Здесь располагался самый престижный университет магии, который превосходил подаваемым знаниям даже часовую башню, место, которое крайне негативно относится к сверхъестественному и даже использует свою систему магии, которая отличается от всех сразу и одновременно похожа на все. Во главе ее стоит человек по имени Зилтреч, и это все, что известно о нем. По одной из улиц шли двое, воины и валькирии, а также туристы с удивлением смотрели им вслед. Ничего удивительного, сам один покинул свои покои. Чуть позади него шла красивая девушка в форме валькирии. Расцвайся, печально известная внучка Гондур. Неуклюжая, но невероятно умная. Ее сравнивают с нынешним мозгом, Ямато Номая, что за 7 лет закончил на отлично и школу, и университет, получив великолепные знания в магии и биологии. О, смотри, не твой ли это кавалер идет? Один посмотрел вперед, а затем и его телохранитель. Невысокий, чуть ниже Расцвайся, молодой парень с длинной косой на правом плече. В руках его был магический посох и толстый фолиант, а на пальцах – кольца. Одет он был, как и его знаменитый родственник, в серебряную мантию. А он не мой суженый. Покрасневшая валькирия возмущенно посмотрела на бога, который гладил свою бороду и кивал, приговаривая: «Да-да, вечная девственница». На уголках глаз девушки появились слезы. Один сама, Рос Ситян, здравствуйте. Парень подошел к ним и поклонился. Один разулыбался. Неужто сам бог магии решился изволить спуститься к смертным? Ехидно произнес старик, прищурив единственный глаз. Юноша смущенно почесал затылок. «Ну, что вы, я не обладаю силой дяди или хитростью отца, а до деда мне очень далеко. Не прибедняйся, Расцвайся очень много о тебе говорит, расписывая твои качества. Скромный, умный, галантный, понимающий, да и без девушки». Копируя голос воительницы, произнес один, вызвав у девушки панику и покраснение всего лица. Ямато тоже покраснел. Это, Рос Ситян, скандинавский бог притворился ветошью и старался не отсвечивать и взглядом отгонять слишком любопытных, пока парень собирался с мыслями. «Ты не занята завтра вечером, а зачем тебе?» Похлопала глазами девушка. «Хотел тебя пригласить в ресторан. Поедим и поговорим. Давно мы так не делали, поэтому...» «Ха, хорошо». Тогда парень улыбнулся и обхватил своими руками руку девушки. «Завтра, в 6 вечера, возле университета. Буду ждать». Ямато поклонился и убежал в сторону здания, что выполняло функции вокзала. Все же сообщение между фракциями было более-менее налажено, как и отношения, и все стараниями одной личности. «Кто-то скоро лишится девственности», – пробубнил один. Расцвайся покраснела и последовала за асом, что шагал в сторону развлекательного комплекса. Сегодня его ждет очень веселое времяпровождение. Все же бог заслужил отдыха, особенно морального. И теперь, после всего лишь пары встреч с одной личностью, один зарекся играть в карты, иначе несмываемого позора не избежать. Бог еле заметно дернулся, когда образ сереброволосого человека, что достает камеру, на миг предстал пред его очами. Глава 11. Семейство. Орден Люминати. Сила, что независима от других мифологий, опасная и невероятно могущественная. Это не только из-за формального лидера, который маячит на горизонте и угрожающе машет своими серебряными крыльями, пугая до чертиков врагов ордена. Опыт, знания, деньги, влияние, у этой организации всего этого было в достатке. Ученые, есть, инженеры, вон, снова какое-то устройство разбирают. Воины, да каждый третий, если не второй, сможет уничтожить минимум низшего демона. Логистика, взаимное уважение к членам ордена, понимание того, что от каждого зависит жизнь и жизнеспособность Люминати. Это и обеспечивает невероятную прочность и боеспособность ордена, конфликта с которым стараются избегать почти все поголовно. Но сила ордена не только в сплоченности и общей цели, защите человечества, но и в особых артефактах, алкидусах. По силе равные святым механизмам, а иногда и превосходящие их, эти предметы были почти у каждого. Бывало, что один человек был владельцем сразу двух, впрочем, переплюнуть Ямато с его четырьмя алкидусами никто еще не смог. Эти артефакты не привязывались к душе, сохраняли часть знаний прошлого владельца, поэтому с каждым поколением орден становился все сильнее и сильнее, особенно маги и лекари. Если научиться драться мечом можно достаточно быстро, то изучить все стези магии, это дано лишь гениям, наравне со штабами, которые, по сути, являлись целыми городами-изнанками, существовали и департаменты, органы, что контролировали определенную структуру. Они не обладали реальной властью, однако в своих стезях обладали абсолютными правами. Отделения департаментов располагались в каждом штабе, но сам он располагался в столице ордена, Лондоне. Люминати сильны, но даже в одиночку нельзя выстоять против целого мира. У ордена лишь один союзник, однако тот страшен также. Часовая башня, собственная школа магии, независимые маги, обученные воины, что выполняют функции экзорцистов, нетерпимость к контрактам с демонами. Они редко показываются вне башни или территории ордена, однако очевидцы, что сталкивались с ними, рассказывают, что эти маги колдуют без печатей, и рунных кругов. Человеческий маг, немыслимо, но это лишь слухи, поэтому нельзя точно сказать, что за сила у магов часовой башни, почему ее боятся. Все из-за союзничества с Люминати и лидера, который один раз, во время войны реформаций, засветился в одной из битв, где были нынешние владыки, и он зажег, сбросив на всех метеорит, просто взмахнув небольшим кристальным мечом, в преисподней сбросить настоящий метеорит, немыслимо, но он это сделал, легко и ненавязчиво показывая свою силу, перед уходом бросив: «Я там часовую башню сделал и стал ее главой». Ну, это так, лирика. «Пока-пока», и сказал дедушка с тростью это настолько непринужденно, что казалось, словно он говорит о том, что купил шоколадку 2 часа назад. Многие скептики говорят, что без лидеров эти организации распадутся. Возможно, однако эти самые лидеры уходить никуда не собираются, а уж терпеть всяких критиков и скептиков не намерены точно. Поэтому всем до сих пор виднеются серебряные крылья и ехидная улыбка одного старика позади ордена и башни. Да и если правы эти скептики, то нехорошо ли это, если существа их уровня не отсвечивают и лишь поддерживают организации, что вредят, забирая способных людей в свои ряды, но не наносят колоссального ущерба, то чего переживать. Вот когда они решат выйти из-за занавеса и устроить всем праздник добра и справедливости, тогда всем захочется, чтобы вышеназванные организации существовали вечно, лишь бы на сцену не выходили чудовища. Штаб-квартира ордена располагалась в Лондоне, точнее, в отдельном пространстве, что напоминало столицу Англии. Лишь напоминало. Здания были в таком же стиле, что и английские, однако все было расставлено совсем по-другому и не было некоторых достопримечательностей, того же Биг Бена. В центральном управлении, что походило на роскошные дворцы 19-го века, работало много разумных, которые занимались распределением ресурсов и отрядов, а также отправляли солдат и разведчиков в поле. И где-то в глубине запутанных коридоров находился кабинет главы. Длинноволосый лис, чьи уши и хвост, не светить же 9-ю, да и неудобно сидеть, изредка дергались. Позади него, положив руки на плечи мужчины, стояла невысокая девушка в черном платье. Ее алые глаза чуть светились, а руки медленно двигались, массируя плечи уставшего и напряженного лиса. «Дорогой, расслабься хоть немного», — нежно произнесла девушка. «А то такими темпами совсем деревянным станешь». Лиза, уши Тацуми зашевелились. «А если кто-нибудь зайдет, А тут начальству массаж делают, Тацуми, прошептала на ухо Дампир, растягивая имя своего мужа. Члены ордена понимающие, скажу больше, это они сказали мне, что ты перенапрягаешься. Скривился Тацуми, эх, делай, что хочешь. Лиза поцеловала Лиса в щеку, тот что-то пробурчал и улыбнулся. Сейчас ему было хорошо, слишком много работы на него свалилось. Может, выучить сына и отдать бразды управления ему? Хитрую схему отца Тацуми давно раскрыл, вырастить ответственного сына и переложить на него всю работу, а самому свалить отдыхать. Но отказываться от дел Лис не собирался, слишком ответственен, да и нравится ему эта работа. Общение с людьми, смотр войск, новых построек, а еще видеть, как новоявленные владельцы алкидусов пробуждают крушитель баланса, невольно на слезу пробивает. Сразу осознаешь, что дело живо и дает плоды. Ах, Тацуми дернулся, ощутив волну удовольствия. Его жена куснула Лиса за ушко и начала пожевывать. «Расслабься», — строго произнесла она, отлипнув от мужа. Тот лишь прикрыл глаза и уже точно расслабился. Все же женщина ему попалась великолепная, добрая, заботливая, нежная и страстная. И почему ее выкинули вампиры? Ах да, чистота крови. Сам Тацуми не понимал этого. Ну, полукровка, и он и его брат такие, однако вампиры даже и слова не скажут по поводу их происхождения, иначе получат сразу от пятерых неслабых существ. Да и сила в нынешнее время за полукровками. Брат, в кабинет, без стука как всегда, вошел, точнее, влез Бенедикт. Великан махнул рукой Елизавете и сел на диван, что стоял возле стены. Что-то случилось, Бенедикт. Чуть напрягся Тацуми, за что получил более сильный нажим со стороны жены. Полудракон улыбнулся и достал свой мобильник из кармана брюк. Этот маг привык ходить в свободных брюках, сандалиях и голым торсом, показывая свое накачанное тело окружающим. Это привычка. Она невероятно странная. Как и брат, впрочем. Читаю тебе сообщение от бати. Бенедикт выдержал паузы. Сынок, твой племяшка приезжает навестить нас. Ну, ты и сам, наверное, знаешь. Так вот, он сначала к папке с мамкой заскочит, а потом и по нам проедется. Так вот, го ему сюрприз устроим, соберемся всей толпой у Тацуми и заставим Ямато ловить когнитивные диссонансы от нашего неожиданного появления и разрушения его планов. Только отец может смешать го и когнитивный диссонанс. Лис потер лоб. Его сын, Ямато, отзванивался, что приедет вечером, чтобы навестить семью, чтобы потом опять уехать в Вальхаллу по делам. Знал отец о делах своего сына? Знал. Но говорить о них вслух не будет. Неприлично. А кого же он трахает, Ямато-то? В том универе точно всякие горячие цыпы лезут на него, чтобы... Брат, уязвленно произнес Бенедикт, когда от Тацуми ему прилетел тапок из лисьего пламени, попав в лоб. Однако твердому полудракону было по боку на небольшой урон. Обидно это да. Не выражаться, строго произнес лис, получив очередной укус от жены в ухо. Сын Киохимы рассмеялся, когда брат сконфузился и шепотом начал бубнить. Естественно. Человеческий маг часовой башни был рад за брата. Заботливая жена и сын гений. А он что, старший, но так никого и не завел. Нет, спонтанные и скоротечные отношения были, однако чтобы вот так. Нет, не было таких. Отчаяние, с чего оно должно быть? У Бенедикта уже есть некоторые движения в необходимую сторону. Давно, очень давно, когда нынешние владыки были еще молодыми, он встретился с ней, с Серафом Левиафан, тогда еще Ситри, и что-то зацепило полудракона. Однако с тех пор они не виделись, а 10 лет назад встретились вновь. Слово за слово, и нынешняя владыка и человеческий маг поддерживают деловые отношения до этих пор, попутно Серафал пытается заигрывать с Бенедиктом, сам мужчина не понимал, что в голове этой девушки, но теперь ему приходится включать мозг чаще и избегать каверзных вопросов, особенно про его происхождение, где это видано, чтобы человек жил столько, но пока удается вешать лапшу на уши, хотя Бенедикт уже давно подозревает, что Левиафан знает, кто он такой на самом деле, а отец, он паразит, вечно шутит по этому поводу и прикалывается. Однако Бенедикт понимал, что это из любви, но его шутки, и полудракону хотелось как можно быстрее найти себе девушку, чтобы отец не терроризировал его. Угадай, кто? Чьи-то руки закрыли глаза мужчины. Он знал, кто это, знал, но отвечать не хотелось, ибо это перевернется в шутку. Вот точно. Пап, не угадал, я твоя воображаемая девушка. Ну, папа. Возмущенный и смущенный Бенедикт поднялся с дивана и посмотрел на отца, что сидел на корточках на спинке дивана. Тацуми прикрыл лицо рукой, его плечи тряслись, а Елизавета тихо хихикала. Улыбающийся во все 32 зуба молодой мужчина с серебряными волосами и глазами, это отец двух братьев. Но не стоит быть наивным, смотря на молодое тело, это существо старше всех владык демонов вместе взятых. Убийца Альбиона и серебряный ангел Великой Войны, Алкид Джонсон. Чудище, которого боится весь сверхъестественный мир, а также заботливый отец и муж в одном лице. «Брат, ты ведь видел его, а сказать об этом не судьба?» Выгнув бровь, спросил Бенедикт. Тацуми пожал плечами и пересел с кресла на диван. Рядом с ним примостилась его жена. Алкид сразу же принялся осматривать шею своего младшего сына, с подозрением смотря на Елизавету. Братья синхронно вздохнули. «Ты до сих пор не можешь принять Лизу?» — спросил Лис извиняющимся взглядом, смотря на свою жену. Та лишь улыбнулась. «Старые привычки. Лиза, прости, но мои тараканы сильнее меня, поэтому их не вытравить. Хаем». Алкид приложил руку к подбородку. «Кровь тебе поставляют?» «Нет», девушка почему-то покраснела. «Как и Тацуми?» Сузив глаза, старик посмотрел на парочку. Такой же взгляд скопировал и Бенедикт. «Ладно», протянул слово Алкид. «Ваши мамы не смогут прийти, потому что там какой-то кипиш у Йокаев начался. Поэтому нужно разобраться». «Да, лично. А сам почему не разберешься?» На вопрос Бенедикта его отец изогнул бровь и завис с немым вопросом на лице. «Братец, ты забыл, что было в прошлый раз?» — спросил Тацуми, потерев переносицу. «Мама тогда сказала, чтобы папа больше не лез в их дела, иначе от Йокаев ничего не останется. А тот случай, когда батя стукнул одним из фантазмов прямо по городу недовольных новой политикой Тамама. Да, радикально было», — почесал затылок дракон. Алкид усмехнулся и сел на стул главы ордена. «Извините, родные земли, я же могу так говорить о территории ордена?» «Все верно, я Ямато Номай, сын нынешнего главы Люминати, а также внук существа, который пугает всех одним своим видом. Но до отца и деда, да и дяди, мне невероятно далеко. Я человек, не полукровка. Кроме невероятного ума, хотя я так не считаю, в простых вещах я могу быть дураком, у меня ничего нет, ни сильного тела, ни твердого взгляда. Я, мямля, самая настоящая размазня. К бою это не относится, дед вбил в меня, что в драке нужно выкладываться на полную, но в повседневной жизни я волнуюсь, когда рядом со мной красивая девушка, однако я смог себе перебороть и пригласить ту, которую люблю, на свидание. Да, теперь главное не мямлить на самом вечере, до которого еще почти целый день. Так, нужно подготовиться, собрать волю в кулак и идти, не стесняясь, заявить ей о своих чувствах. «Трудности закаляют», — говорил отец, — «однако я боюсь, что мои чувства будут невзаимны. Что тогда? Что тогда? Эй, чего такой грустный, словно плакать собрался?» Видимо, мои мысли и тревога отразились на лице. Ко мне подошел крепкий мужчина с фиолетовыми глазами и волосами. На нем были черные доспехи без шлема. Я четко ощущал, что это Алкидус. «Ланселот Сан, командир отряда рыцарей чести. Честный человек и очень заботливый». «Ланселот Сан», — мужчина чуть заметно скривился. «Плохо он воспринимает японские суффиксы, но я уже привык, ибо очень часто был у бабушек в Японии. Вот скажите, что делать, если девушка отринет чувства? Не отчаиваться». Мужчина сжал кулак. «Идти вперед и просто не вспоминать о ней. Если ты отдавал ей всего себя, заботился, а она тебя отшила, то шли ее смело взад. А если что, то у тебя всегда есть две постельных грелки». «О каких он грелках говорит?» «А, я весь покраснел. Естественно, он же про это говорит. Подрочил, и сразу хорошо стало. Вот и две грелки. Он сказал это. Мне стыдно, нереально стыдно. Это же позор, говорить такое на людях. Ты чего красный такой, и чего лицо руками закрываешь? Не надо меня тыкать, пожалуйста. Я пытаюсь пережить позор». «Эх, ты слишком скромен, Ямато, а еще стыдлив. Это не то чтобы плохо, но и нехорошо. Ой, блин». Ланселот Сан ударил себя по лицу. «Я же опаздываю. Ладно, до встречи». «До свидания, Ланселот Сан». Вот она, заветная дверь, за которой кабинет отца. «Я всегда волнуюсь, ведь он тот, на кого я равняюсь. Умный, хладнокровный, ответственный, а я, мямля я, но поделать ничего с собой не могу. Вырос таким, несмотря на попытки отца и деда вытравить из меня все это. Не получилось у них, да и я сам обязан преодолеть это. Завтра признаюсь Рассвайсе, и тогда увидим. И тогда я преодолею мемлизм, Как говорил дед, ну, что же, прекратить ныть и начать заниматься, но лишь после свидания, да, я тихо и вежливо открываю дверь и вижу почти всех, кроме бабушек. Это как, разве я не должен был заскочить ко всем? И почему дед так улыбается? Это он все подстроил. Сын, отец подошел ко мне, как и мама, они улыбаются. Матушка обняла меня, а папа смотрим с уважением и гордостью. Ты молодец, я горжусь тобой, ты превзошел даже своего деда в магических знаниях. Да что там, махнул рукой папа, даже один говорил о твоей гениальности, а он бог. Впрочем, всегда важны слова близких, поэтому скажу, я рад, что ты мой сын. Сынок, я рада, что ты вернулся в целости и сохранности. Я ведь чувствовала, что то место опасно, но ты вернулся. Я так рада, мама, не надо плакать. Такое ощущение, словно я наоборот ухожу, а не возвращаюсь. Впрочем, я уже давно понял, что наша семья не от мира сего. Взять того же меня. Папа, мама, я люблю вас и спасибо вам. Теперь меня обнимал и отец. Наконец-то я дома. Родной дом, лучшее, что есть у человека. Тут тебе всегда рады, любят, заботятся. Главное, не заплакать на радостях, как дядя. Дядя, ты чего плачешь? Родители отлипли от меня? Нет, я люблю их, но иногда они слишком заботливы, и сели на диван. Места больше не было, но дедушка хлопал по колену. Но я же уже не маленький. Племяшка уже такой взрослый, умнее дядьки. Только надо мышцу подкачать и стать более уверенным в себе. Внук, сядь мне на колено. Садись. Дед, отпусти. Он просто взял меня, поднял и посадил себе на колено. Блин, мне стыдно. Да это позор. Надеюсь, никто не видит, кроме родных. Иначе, позор на всю жизнь. Дедуль, я уже не маленький, попытался я высказаться, однако меня не услышали или не захотели услышать. Вот заведешь девушку, тогда и вырастешь в моих глазах. Нет, только не снова эти разговоры. Мама, папа, спасите меня. Росси, приди и спаси меня из лап этого деда. Однако, я мог лишь схватиться за голову и начать краснеть. Эти разговоры, они будут всегда, всегда. Глава 12. Волшебник семи звезд. Раннее утро. Благодаря магии и технике температуры на территории Хардина всегда была такой же, что и в реальном мире. Поэтому любым жаворонкам приходилось надевать легкие куртки. Все же в Лондоне утро было не очень теплым. Обычно в такое время по улицам города ходили лишь стражники и солдаты, которые шли на тренировку. Каждодневное улучшение своих навыков – это чуть ли не закон для каждого. Неписанный и необязательный, но большая часть воинов тренируется день ото дня, чтобы стать сильнее. Много сильнее. Никто из них не был оптимистом в плане силы, и они знали, что есть много существ, что могущественнее их. Да и не всегда они будут под протекцией сильного мира сего. И среди жаворонков был Ланселот, вернее, его потомок. Честный и заботливый человек, что печется о каждом из 2000 рыцарей чести. Потомок рыцаря круглого стола являлся командиром отряда, каждый член которого владел рыцарем чести. Однако небольшая армия никогда не собиралась вместе. Кто-то служил в смешанных отрядах, кто-то охранял магов снаружи, а кто-то сейчас ликвидировал опасную цель. В итоге, лишь 200 человек было в Лондоне, да и то, половина лежала в больнице, восстанавливаясь после бездумного использования Джаггернаута Драйва. Сам Ланселот владел небесным фантазмом, что стало основой для его взятия в командиры. Но умение стратегически думать и характер тоже стали катализатором для избрания. Сам рыцарь не хотел становиться командующим, не для него, да и боялся брать чужие жизни в руки. Но против воли рыцарей чести и Тацуми не попрешь, поэтому сейчас он, весьма успешно, командует. Ланселот – открытый человек, однако было то, что он скрывал. Скрывал то, что стало катализатором сначала для драйва, а потом и для фантазма. Ненависть. Ненависть к своему предку. Черную и кипучую, ибо к предателям по-другому относиться нельзя. Оригинальный Ланселот сейчас служил демоном, а точнее, Серафал Левиафан. Предатель человечества. Пока тот работает на благо демонических отродий, он, его потомок, пытается отмыть от своего рода позор предательства, что был наложен самым первым. Хоть ему и говорят, что ему не стоит так утруждаться, ибо он – это он, а тот демон – это демон, поэтому тренироваться и пытаться доказать, что ты – не он, глупо. Да и давно это было, еще отец Серафал сохранил Ланселота, пока не появились фигуры зла. Две ладьи, вот сколько стоит владелица Ирандайта. Однако у всех рыцарей чести в режиме драйва есть этот меч – не уступающий по силе оригиналу, поэтому, когда-нибудь клинок Ланселота-младшего пронзит гнусное сердце самого первого.